По милости Божьей, сегодня мы приступаем к изучению второго послания апостола Павла к Тимофею в надежде, что Господь Иисус Христос благословит нас через изучение этого послания. Наряду с посланием апостола Павла к Титу и первого послания к Тимофею, второе послание к Тимофею относится к пастырским посланиям, ибо они содержат наставление о добром пастырствовании. Все они указывают, каков должен быть пастырь, как он должен жить, учить и править обществом христианским, и как стоять за истину против стесняющихся в это общество лжеучений. Приступая к изучению второго послания к Тимофею, следует предварительно сделать некоторые общие замечания. Поэтому в первой части, то есть во вступлении, мы познакомимся с историческими событиями того времени, о случае, побудившем апостола Павла написать это послание под воздействием Духа Святого, о месте пребывания Тимофея, а также о месте пребывания в то время апостола Павла и о времени написания этого послания. Также во вступлении обратим внимание на цель и на некоторые характеристики этого послания. Во второй части, с помощью Божьей, обратим внимание более подробно на содержание этого послания, которое включает следующие разделы. Приветствие апостола к Тимофею с 1 главы, с 1 стиха по 5, и призыв апостола к Тимофею не стыдиться свидетельства Господа, 1 глава 6:18. Быть сильным в служении Господу, 2 глава 1:26. В 3 главе, с 1 по 17 стих, следует призыв апостола противостоять отступничеству, и в 4 главе, с 1 по 22 стих, звучат заключительные слова апостола Павла. Итак, приступая к первому разделу, а именно к введению, обратим внимание на некоторые исторические события того времени, имеющие самую прямую связь с написанием послания к Тимофею. Оно было написано в то время, когда апостол Павел опять находился в заточении в Риме. Он говорит о себе в этом послании как о узнике Господа, 1 глава, 8 стих, и что в узах он страдает как злодей, 2:9, и что место его пребывания — Рим, 1 глава, 17 стих. Это заточение апостола резко отличимо от того, которое описано евангелистом Лукой в Деяния святых апостолов, 28 глава. И это отличие мы можем увидеть в следующих примерах. Во время первого тюремного заключения, о котором упоминается в Деяниях святых апостолов, Павел жил на своем иждивении и принимал всех приходящих к нему. Деяния апостолов 28:30. Здесь же, во втором послании к Тимофею, апостол говорит, что Анисифор с большим риском для своей жизни искал и нашел апостола. 1 глава, 17 стих. А это значит, что условия, в которых находился апостол Павел, отличимы от предыдущих. В первом случае его окружали друзья. Деяния апостолов 28:17-31, Колоссянам 4:10-14, Филиппийцам 1:13-14. Но здесь, во время второго заключения, он оставался почти один, 4 глава, 11 стих. И многие из друзей оставили его, 1 глава, 15 стих, второе послание к Тимофею. И последнее. Во время первого заключения, упомянутого в Деянии святых апостолов, он жил надеждой на освобождение. Филиппийцам, 1 глава, с 25 по 26 стих. Теперь же он знает, что час отшествия его к Господу приближается. Второе послание к Тимофею, 4:6-8. Какими событиями было вызвано это предчувствие апостола Павла? В июне месяце 64 года новой эры в Риме вспыхнул сильный пожар, свирепствовавший до тех пор, пока древнее величие императорской столицы не обратилось в пепел. Тацит, известный римский историк, утверждает, что из 14 частей, на которые делился Рим, только 4 были пощажены огнем. Весь город представлял арену неописуемого ужаса. Всю причину этого ужасного события Нерон сложил на христиан, мщение за мнимое произведение пожара и искало жертв. Волна преследования христиан распространялась все шире и шире. И одной из жертв этого преследования был апостол Павел. И поэтому многие или даже все его оставили. 2 Тимофею 4:16. И именно в таковых неблагоприятных исторических событиях и было написано второе послание апостола Павла к Тимофею. Что побудило апостола написать это послание? Первое. В этом нуждался сам Тимофей. Тимофей был возлюбленным духовным сыном апостола. 2 Тимофею 1:2. И сам, в свою очередь, любил своего учителя. В эти большие дни переживания, прекрасно понимая положение апостола, там, в римской тюрьме, Тимофей, вероятно, нуждался в ободрении и укреплении, тем более, что он был молодым работником. Но с другой стороны, будем помнить, что сам апостол был тоже человеком во плоти и крови, и тоже имел нужду. Он испытывал сильную тоску, чувствуя одиночество, и он просит своего ученика скорее прийти к нему, 4 глава 9 стих, и принести то, в чем он нуждался. Для нас, возможно, будет интересно узнать, а где в это время находился Тимофей. К сожалению, во втором послании к Тимофею нет достаточно ясных данных, указывающих на его место пребывания. Конечно, в послании дается намек на пребывание Тимофея в Ефесе. Косвенно об этом говорит стих 19, 4 главы этого послания. «Приветствуй Прискилу и Акилу и дом Анисифоров». А из 1 главы 18 стиха этого же послания есть намек на то, что Анисифор был жителем Ефеса. И далее. Павел также просит Тимофея принести Филонь, который был оставлен Павлом в Троаде, 4:13. И это было возможно сделать Тимофею, так как его путь лежал из Ефеса в Троаду по пути, а далее через Филиппы, Македонию, в Рим. О месте, откуда было написано это послание, о времени, когда оно было написано, можно нам сказать следующее. Как упоминалось выше, апостол Павел написал это послание, находясь в Риме в заточении. Об этом ясно свидетельствует нам стих 17, 1 главы. Здесь он упоминает Анисифора, ищущего и нашедшего апостола в Риме. Послание написано апостолом за несколько месяцев до его кончины. По свидетельствам древних, он принял мученическую смерть в 67 или 68 году новой эры, а само послание было написано в 66 или 67 году новой эры. Каким путем это послание было доставлено Тимофею? в это трудное и опасное время для христианства трудно нам сказать. В 4 главе и 12 стихе апостол Павел говорит: «Тихика я послал в Ефес». С какой целью? Возникает вопрос. Вероятно, Тихик был послан апостолом в Ефес доставить это послание к Тимофею, а возможно и более, то есть заменить Тихиком Тимофея, когда тот отправится к апостолу в Рим, исполняя поручение апостола Павла. Как бы то ни было, но мы должны быть благодарны Господу за то, что это послание сохранилось и до настоящего времени, ибо некоторые не достигли нас. К примеру, послание к лаодикийцам, Колоссянам 4:16. «Бог бодрствует над Своим Словом» — Иеремии 1:12. «Скрытое принадлежит Ему» — Второзаконии 29:29. «А сохранившееся дано нам для утешения, наставления и исполнения» — Римлянам 15 глава, 4 стих. Аминь.